Царственное. Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красивой, и хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве о ней говорили «сказочное дитя». В юности «очаровательная барышня». В зрелом возрасте называли «потрясающей женщиной», а в старости очень красивой старухой. Однако, кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким, исключительным, можно сказать. Она была царственной. Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно — свойство это сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность. Царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы, а в особенности способ передвижения. Елена Павловна ходила не так, как другие. Она будто несла себя, несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия. С людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы. Елена Павловна я не застал, мне рассказывали о ней ее внучки, дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в 1900 году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей ее с молодым врачом. Тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них и родились 4 дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. 2 года оперировал в полевых госпиталях. Затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка, Поскребышек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек. Девочек, девочек и лишь одного мальчишку. Семьи разъехались, но детишек то и дело привозили к старикам. Младшая из внучек рассказывала, как бывало подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее. А та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает. Русскую литературу она очень любила. Наконец заметит, повернет голову, спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко, и спрашивает. «Ты кто есть?» «Я Люся». «Люся», — бабушка задумывается. «А ты чья?» «Мамина и папина». «Ну, это понятно. А маму твою как зовут?» «Мама Наташа». «Так ты, наверное, Натальина младшенькая. Ну, ступай, ступай». И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними. «Неудивительно», — отвечала бабушка, — «с мужчинами интереснее. Я у них всю жизнь обучаюсь». «Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?» «Идеал не идеал, но этой самой женственности и учусь. Учиться не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое». «А у Андрюшки ты чему учишься? Ему ж только 5 лет». «Вы, красавицы, в 5 лет могли говорить лишь про бантики». А он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем, как Жукова. Я ему все объясняю про отчество, про то, что он может быть только Николаевичем. А он послушал, да и говорит... «Ну, тогда Александром Васильевичем, как Суворова». «Подумаешь, у нас бантики, у них ружья». «Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя и прежде всего на свою внешность. А он только освоился печатные буквы складывать, сразу в храме записку подал. Там и Александры, и Георгий, и еще 2 десятка имен. Спросила, кто это». Он все объяснил. «И Нахимов там есть, и атаман Платов, Матфеем зовут. Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить. А когда ее спрашивали, что особо примечательного она находила в дедушке, рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала два обстоятельства. Во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она совершенно справедливо считала главным богатством мужчины, а во-вторых, полетность. Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой дичи не знаете», — говорила Елена Павловна внучкам. «А меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами. И все это он добывал сам. А еще они каждую неделю ходили в консерваторию, водили и дочерей, и даже обучали их игре на фортепиано. Те с отличием оканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через 5 лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию». Впрочем, это обычная история. После кончины супруга Елена Павловна нанялась в домработнице к солисту оперы Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей навыка не имела. В доме певца часто бывали гости. Его супруга охотно помогала старушке и накрывала на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку. Просила, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали. «Царственная!» — восхищался хозяин. Когда Елена Павловна приставилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей жизни другого такого человека, и не будет». Дочери плакали, а внучка вспоминала. Подойдешь, бывало, засмотришься на нее, а она повернет голову эдак и спрашивает: «Ты кто есть?»